Слова в обществе стали жить сами по себе, вне всякого отношения с реальностью. Слова сделались средством жизни, пропитания, самозащиты. Люди лихорадочно спешили оглушить, ослепить друг друга словами, чтобы только отгородиться от окружающего безумия. Каждый человек в этом безумии представлял из себя отдельную партию, а порою, в зависимости от обстоятельств, даже две. Партии, которые плодились еженедельно, чуть не в геометрической прогрессии, умирали так же, как рождались в потоках собственного словоизвержения. Могущественное совсем недавно государство расползалось на глазах, словно лишенное сдерживающей формы желе. Естественно, что у всякого заинтересованного наблюдателя возникала мысль о сильной руке, способной обуздать эту неуправляемую стихию и направить ее в созидательное русло. Руководствуясь напутствиями Леруа, я уже с первых дней во Владивостоке начал было изучение здешнего политического спектра, когда из Омска поступило сообщение об адмиральском перевороте. Имя самого адмирала мало что говорило мне, а наспех собранные мною скудные сведения о нем свидетельствовали не в его пользу. Потомственный морской офицер с научными наклонностями, далек от политики, амбициозен только в своей области, боевой опыт ограничен, вспыльчив неопределенных политических взглядов. В столь судьбоносные для страны дни и вождю, на мой взгляд, требовались несколько иные качества. Но в конце концов, решил я, послужной список у Наполеона был немногим лучше. С тем большим терпением ожидал я по дороге в Омск встречи с новым диктатором России. Несмотря на неразбериху, царившую в городе после переворота, адмирал принял французскую миссию в полном составе и вне всякой очереди. Вблизи он оказался небольшого роста сангвиником с быстрым, проникающим собеседником взглядом по-восточному темный глаз. Я и до этого слыхал о восточном происхождении предков адмирала, но только увидев его, уверился в справедливости этих слухов. Восток, но не языческий, а магометанский. Утонченный Восток едва заметно сказывался во всем его облике, в манере говорить, смотреть, двигаться, и лишь улыбка, по-детски откровенная и в то же время беспомощная, и обнажала его глубоко славянскую сущность. «Кто знает, — подумал я, — что может таиться в этой гремучей смеси крови? Он или взнуздает Россию, или Россия раздавит его». На коротком совещании после встречи с адмиралом наш глава, генерал Жанен, со свойственной ему категоричностью определил для нас линию нашего поведения на будущее. Мы будем поддерживать этого человека до тех пор, пока ему сопутствует успех, но идти ко дну вместе с ним не в наших интересах, в случае необходимости мы сменим ориентацию. Что ж, решил я, это соответствует моей задаче. В этот же день я приступил к работе. 23 декабря. Завтра сочельник. Впервые в жизни я встречаю его вдалеке от родины. Сожалею ли я об этом? Нет. Эти несколько недель в России стоят целой жизни. За целый век мне бы не пережить во Франции того, что я пережил здесь, с того дня, как вступил на русскую землю. Только поэтому мне удалось преодолеть свое отвращение к письменным воспоминаниям. Мне стало страшно, невыносимо подумать, что все пережитое уйдет, исчезнет, забудется вместе со мною. Может быть, мой опыт для кого-нибудь все же окажется поучительным? Сегодня, в канун сочельника, мне захотелось подвести некоторые итоги происходящего. Месяц тому назад я начал с анализа ближайшего окружения адмирала. Разумеется, меня прежде всего интересовали наиболее крупные фигуры. К сегодняшнему дню о большинстве из них у меня сложилось достаточно полное представление. Я не хочу пускаться здесь в пространное обсуждение этих личностей, приведу лишь их сжатые характеристики, переданные мною своему начальству. Первым в моем рапорте значился господин премьер-министр. Вологодский. Типичный провинциальный адвокат. Взглядов неопределенных, хотя, как всякий земский деятель, ближе всего к правым эсерам. Слабоволен, уступчив, весьма говорлив. Ничего индивидуального. Личный скорее репрезентативный, чем действующий. Безропотно скрепляет своей подписью любые решения адмирала. Политически абсолютно бесперспективен, долго не продержится. Рано или поздно ему придется уйти или его уберут. Михайлов. Заметно выделяет среди ординарности в Совете министров. Энергичен, быстро схватывает суть возникающих проблем, находчив в решениях, даровит от природы. Обладает несомненной харизмой, привлекающей к себе окружающих, чему в немалой степени способствует его биографии. Родился в каторжной тюрьме в семье народовольцев, с отличием окончил юридический факультет Петроградского университета, при котором был оставлен для подготовки к профессуре по кафедре политической экономии. После революции, совсем еще молодым человеком, назначен управляющим делами экономического совета при Всероссийском временном правительстве. Тяготеет к эсерам, но без определенной идеологической окраски. В условиях стабильной государственной структуры способен вырасти в фигуру общероссийского масштаба, но для самостоятельной роли в гражданской войне явно не пригоден, не пользуется доверием военных кругов. Пепеляев, фронтовой офицер. После развала русской армии под Барановичами в чине полковника возвратился в Сибирь. Организовал здесь антибольшевистскую организацию, состоящую в основном из офицеров, которая весной 1918 года присоединилась к чешскому движению. Беспредельно храбр, популярен в войсках, но интеллектуально крайне ограничен.